Геннадий Ананьев. «Встревоженные тугаи». Роман. Серия «Военные приключения». Москва. Вече. 2014. Категория 12+. Аннотация. Тревожная ситуация сложилась на одном из участков государственной границы. Разведка противника настырно пытается проникнуть в нашу страну, стремясь во что бы то ни стало раздобыть совершенно секретные данные. Вот и приходится майору Антонову и его коллегам использовать весь свой опыт и смекалку, чтобы разгадать замысел врага.